Послесловие автора. Автор честно попытался сдержать обещание, данное читателям, и ответить на максимальное число вызванных этой книгой вопросов. Являясь относительно здравомыслящим человеком, автор понимает, родить не меньшее количество неясностей и клятвенно обещает развеять туман в продолжении сериала. Также автор хочет заявить, что не имеет ничего против двух бессмертных трилогий Дж.Р.Р. Толкина и братьев Вачовски, и даже является их поклонником, пусть вторая нравится ему чуть больше, чем первая. На его взгляд, она более динамична. Чтобы сохранить интригу, автора отказывается сообщать, как будет называться следующая книга, однако читателям следует помнить, что третьего правила стрелка не существует. Следующий текст предназначен для тех особенно нетерпеливых читателей, которые имеют обыкновение заглядывать сразу на последнюю страницу книги. Горлагориус в сердцах швырнул хрустальный шар в угол и набил табаком свою трубку. — У тебя запасной трубки нет? — спросил Мэнни. — Я думал, что ты вскоре вам завязал, — сказал Горлагориус. — Перенервничал я что-то, — признался Мэнни. — Очень покурить хочется. — Запасной трубки у меня нет. Хочешь, наколдую? — Нет. Отсыпь мне просто немного табака на бумажку. Я самокрутку сварганю. — Валяй! Волшебники закурили. — Я так нифига и не понял, чем там дело закончилось, — признался Мэнни. — Грабанул он этого здоровяка, не грабанул. Жив ли еще стрелок? Было бы жалко, если бы стрелка грохнули в этой битве после того, что он прошел вместе с Гарри. — Удар был жесткий, — сказал Горлагориус. — Из того, что мы видели, я оценил бы шансы стрелка на выживание как 50/50. Может быть, чуть ниже, но он стрелок, и нам не стоит об этом забывать. — Как думаешь, кто выиграл этот бой? — Ну, если верить первоисточникам, наши. — Твой мальчик оказался неплох. Сумел побороть свой страх и ринулся в самое пекло. — Возможно, именно это его и подвело, — сказал Горлагориус. — Такие фокусы делают тебя либо великим, либо мертвым. Причем в подавляющем большинстве случаев верно второе. — Жаль, что трансляция прервалась на самом интересном месте. — А так оно всегда и бывает, — Горлагориус пожал плечами. «Бури в отражениях...» «Я хотел бы знать, чем закончилось дело». «Подозреваю, что в этом желании ты не одинок», — сказал Горлагориус. «И мы еще узнаем, мы все узнаем. А пока нам остается только одно — надеяться на лучшее». «Ну, хорошо, тогда нам остается только два, потому что лично я прямо сейчас начну готовиться к худшему». — Это мудро. — А то! — довольно улыбнулся Горлагориус и выпустил к потолку 9 колечек дыма. — А то! Конец второй книги.